Глава 5. Моряк на деревянной ноге. А потом эта дура заверещала, как банши, и все пошло по сатировой флейте, — закончил свой рассказ пан. Не знаю, мастер, этого ли эффекта вы добивались? Зачем вы потащили ее на сцену? Ну, у нас как раз не хватало мьи, а она как раз оказалась в платье. Уйди с глаз моих, — сказал Полчик устало. Он нас не убьет, — заявил козел труппе, ожидающий его в баре. «Думаю, он все это специально устроил». «Зачем?» — удивился Кифри. «Зачем мастеру срывать собственную премьеру?» «Наш мастер знает, что искусство пора избавить от иллюзий, скрывающих актеров лица», — сказал Шензи. «Ужели не было вам обидно, что ваш талант преображения сокрыт магичеством банальным?» — добавил Бонзай. «Не в этом ли сокрыта тайна великой миссии, которой наш мастер издавна привержен?» — подытожил Шензи. «Мои сиблинги хотели сказать, что мастер Полчик хочет избавить театр от магии иллюзий», — пояснил Эд. «Неужели тебе, Фаль, не обидно, что никто не видит на сцене тебя, а только магию иллюзий твоего демона? Неужели ты не смогла бы сыграть под параджу без этого?» Сыграть так, чтобы все забыли, что ты гномиха на ходулях, и видели только сценический образ. Но театр всегда строился на иллюзиях? Не всегда, — заметила спичка, подсчитывающая выручку за стойкой. Только с тех пор, как все театры континента обязали получать лицензии Дома теней. Это они ввели канон, обязывающий, в том числе, к использованию магии иллюзий. «Ну да», — кивнул рогатый башкой пан. «Магия иллюзий – ключевая марка Дома теней. Через нее они контролируют всю сферу развлечений. Хочешь использовать – плати. Не хочешь – лицензии тебе не видать. А без лицензии можно только любительские постановки с бесплатными билетами». «О, так наш мастер!» – начала Фаль. «Вовсе не филантроп!» – басовито засмеялась спичка. «Просто он не любит Дом теней и не хочет им платить». «Получается, если ему удастся продвинуть идею театра без иллюзий, да, Фаль, карманы Дома теней могут изрядно похудеть, и они не будут счастливы, поверь». «Наш мастер — великий человек», — сказал Кифри убежденно. «Я всегда знал, что он хочет сделать Альверах лучше». «Во всяком случае», — хмыкнула в бороду Дварфиха, — «он сделал нам отличную кассу. Вы бы видели, что тут творилось после премьеры?» «Нас проклинали?» — мрачно спросил пан. «Не без этого», — кивнула барменша. «Но какие были споры! Когда свет зажегся, театралы собрались у стойки и давай орать друг на друга. Полчик просто издевается! Полчик перешел черту! Нет, Полчик опередил время! Полчик устроил гениальный перформанс! Полчик сорвал иллюзии, скрывающие прогнившую суть театра!» «Кстати, о прогнившей сути!» — раздался строгий голос из коридора. «Мастер, вы здесь?» — засуетился козел. «А мы тут...» «Я не мог не отметить», — сказал сурово драматург, «что когда иллюзии исчезли, наш занавес оказался вовсе не так свеж, как мне представлялось. И стулья в зале оказались весьма не на «вы». Что же касается стен и потолка атриума, они выглядят просто угрожающе. Однажды обвалившаяся с них штукатурка погребет кого-нибудь внизу. Хорошо, если вас, а если зрителей?» «Также хотелось бы обратить ваше внимание на состояние фасада. В этой стадии разложения он может посрамить физиономию матерого андеда. Я неоднократно давал распоряжение выделить из доходов театра сумму на ремонт, замену занавеса и сценического гардероба, но вы, как я смотрю, предпочли обойтись бесплатной магией иллюзий». «Выделить сумму из чего?» – перебила его спичка. Полчик повернулся к ней и вопросительно поднял брови. «Давай отойдем», — предложила Дварфиха. — Нам, кажется, есть что обсудить. В кабинете спичка непринужденно развалилась в кресле, натужно заскрипевшем под ее могучей фигурой. Полчик встал перед ней с лицом строгим и требовательным, но Дварфиху это ничуть не смутило. — Мальчик мой, — начала она. — Я не мальчик и не твой, — раздраженно перебил ее драматург. — Я владелец этого театра. — Полчик, ты владелец финансовой дыры в моем кармане. Не надо делать страшные глаза и шевелить бровями. На ту, кто менял тебе пеленки, это не подействует. Вспомни, кто тебя растил, пока твоя мать предавалась душевным терзаниям и проматывала остатки состояния дома Кай в сомнительных инвестициях. Я помню, что ты была моей няней, спичка. И я благодарен тебе за все, что ты сделала для дома, но «Нет уж, да слушай, мальчик мой. Я долго молчала, но когда-то же надо макнуть тебя головой в реальность. Ты можешь сколько угодно корчить из себя демиурга дома, но скажи правду хотя бы сам себе. Фактически дома Кай нет уже третье поколение, а после того, как твоя мать отказалась от имени и подалась в Патахи, его нет и формально. Я не простил ей этого. Прекрати. Она спасла вам жизнь. Уж как смогла и сумела. Нельзя было вечно скитаться с мишенью на спине. Нет дома – нет претензий. Может быть, это не идеальное решение, но она была одинокой, всеми брошенной вдовой с ребенком, за которой охотился самый сильный дом Альвераха. Не суди ее строго, она просто устала бояться. Не лезь в это, спичка. Я не лезу. Но напоминаю, что ты просто полчик, а не полчик Кай, даже если тебе нравится так представляться. Пока я жив, дом Кай существует, даже если это кому-то не нравится. Не будем заниматься софистикой. Вернемся к финансам. Все то, что не успела растранжирить твоя мать, ты вбухал в покупку скорлупы и превращение ее в театр. Неужели все? Если честно, мне даже пришлось добавить из своих. Не знал. Ты всегда крайне небрежно относился к деньгам. Например, ты не в курсе, что уже много лет как банкрот. Я содержу тебя, полчик, на доходы от моего бара. Я оплачиваю твои счета, плачу твоим актерам, кормлю твоего маразматика дворецкого, покупаю тебе еду и вино. Не знаю, что и сказать. А ты не говори, ты послушай. Я ведь еще молодая дворфиха, мне и 300 нет. Есть. Заткнись. Совсем чуть-чуть есть, говорить не о чем. Так вот, я еще не старая дворфиха, но вместо того, чтобы устраивать свою личную жизнь, уже столько лет нянчусь с тобой. Не то чтобы я жалею, я многим обязана твоей матери и привязалась к тебе, мой мальчик. Но какого демона ты творишь? О чем ты, спичка? О твоей безумной идее отомстить дому теней. Они, я знаю, что они сделали, но та кровь давно высохла. Твои предки просрали дом Кай, твоя мать официально его похоронила, успокойся и забудь. Никогда. Я уже молчу о том, что твои капризы дорого нам всем обходятся. Мне дорого обходятся. Твои лазутчики, твои осведомители, твои певчие пташки — все это высасывает последние средства. Ты спрашивал, почему вместо ремонта скорлупу прикрывают иллюзиями? Именно поэтому у нас нет денег. Мы еле сводим концы с концами, но дело даже не в этом. Ты сказал, что никогда не забудешь дому теней того, что они сделали с домом Кай? Так вот, у дома теней тоже отличная память. Тебя не трогают, тебе позволяют смешные шалости с лицензией и мелкое хулиганство против канона до тех пор, пока ты никто. Слишком мелкая букашка, чей писк сильных мира сего развлекает, но не беспокоит. «Мелкая?» — оскалил острые зубы полчик. «Именно. Не переоценивай себя. Но скажи мне, мальчик, на этот раз ты нашел? Эта девчонка, та самая?» «Не знаю, спичка. Ты сама все видела». «Я не знаю, что я видела. Но дело в том, что это видела еще куча народа. И не все они идиоты, болтающие о постмодернизме и новых формах в искусстве. Кто-то припомнит, что было сегодня в порту, кто-то еще не забыл о доме Кай, кто-то просто прочитает твое имя на афише, а кто-то сложит 2 и 2 и доложит результат куда следует». «Нет еще никакого результата, спичка». «А ты думаешь, что они будут ждать, пока он появится? Или раздавят надоедливую букашку заранее?» «И что ты предлагаешь?» «Оставь это, полчик. Если все начнут мстить друг другу за обиды времен падения империи, во что превратится Альверах?» «А во что его превратил дом теней, спичка? В одну сплошную иллюзию, лицензию на которую выдают они же?» «Мальчик мой, не надо громких слов. Я ничего не понимаю в искусстве, но балаболы у бара твердят, что ты талантлив, или, по крайней мере, оригинален. Споры вызывают жажду, Эль приносит деньги, театр худо-бедно живет. Занимайся драматургией, не лезь в политику. Против дома теней не вывезла даже твоя любимая подпараджа, а уж она-то была покрепче всех, кого я знала». Дворфиха горелая спичка встала с кресла, потянулась, хрустнув спиной, и, помахав на прощание крепкой рукой, вышла из кабинета. Полчик рухнул на нагретое место и задумался. «Франциско!» «Да, господин». Гоблин, кажется, просто материализовался возле кресла. Это загадочное умение присуще гоблинам дворецким, но полностью отсутствует у других гоблинов. Удивительный феномен еще ждет своего исследователя. «Сколько у нас денег?» «Нисколько, господин. Прикажете обратиться к мадам Спичке?» «Нет, принеси мне вина. Вино-то хоть у нас есть?» «Мадам Спичка заботится, чтобы ваш личный бар не пустовал. Бокал? Два?» «Бутылку. Мне надо многое обдумать». Заверушка пришла в себя в пустой, сумрачной и изрядно пыльной комнате. Она лежит на пыльной кровати, укрытая пыльным одеялом. Солнечный луч, прорвавшийся через прореху в пыльной занавеске, подсвечивает плавающие в воздухе пылинки. Девушка чихнула и спросила вслух. «Почему утро? Был же вечер. Почему я здесь? И где это здесь?» «Вечно милосердная, я опоздала на корабль!» Она подскочила на кровати и со стоном рухнула обратно. «И почему у меня так трещит голова?» «Потому что ты вчера накидалась, как огр-грузчик после смены», — раздался голос сбоку и снизу. Без ходуль гномиха, если и возвышается над кроватью, то только за счет кончиков острых ушей. «Ты, кажется, Фаль», — неуверенно сказала Заверушка. «Я тебя откуда-то помню». «Откуда-то?» — засмеялась та. «Какая ветреная особа! Вчера лезла целоваться, как озабоченный полурослик, а сегодня откуда-то помню?» «Ой!» — Заверушка густо, багрово покраснела. «Я правда забыла. Все как в тумане. Потому что ты была пьяна, как упавший в кружку с Элем Пикси. Я же не пью!» «Да? А так и не скажешь. Ладно. Мастер Полчик просил сообщить, когда ты проснешься. Вода в кувшине на столике. Налить или сама дотянешься?» «Налей, пожалуйста. И извини. Ну, за вчерашнее». «Без проблем. Меня не удивишь пьяными поцелуями. Трезвым я бы удивилась больше. Вот тебе вода, а я пойду». «Подожди». Зверушка жадно выхлебала стакан. «Ух. Скажи, а господин Полчик, он какой?» «Мастер, гениальный драматург и великий реформатор», — назидательно сказала Фаль. «Он мудр и талантлив. Нам всем повезло работать с ним в театре». «Нет, я... Какой он человек? Чего от него ожидать? Что он любит? Чего не любит? Есть ли у него... ну, отношения?» «А, вот ты о чем», — рассмеялась Фаль. «Мастер одинок, но вряд ли его привлечет в этом качестве юная птаха». «Я не...» Зверушка покраснела еще сильнее. «Не бойся, девочка». Гномиха протянула тонкую руку и похлопала девушку, где дотянулась, по ноге. «Полчик полон тайн и загадок, но он определенно не ест детей. Я бы заметила». «Я правда почти ничего не помню», — признается Зверушка Полчику. Она переоделась обратно в мантию, которую кто-то постирал и зашил. Это был Кифри, который по привычке любит возиться с чужими вещами. Они сидят в кабинете, гоблин подал чай и булочки, обстановка располагает к откровенности. «Хоть что-нибудь», — благожелательно кивает Полчик, — «мне пригодится что угодно». «Простите, господин, но меня так увлекло ваше замечательное представление». «Не подлизывайтесь, юная леди». «Это правда», — вспыхнула Заверушка. Кажется, сегодня она за одно утро краснела чаще, чем за всю предыдущую жизнь. «Это какая-то магия». Я как будто провалилась в это действие. Я была Мья Алеппу, я любила Подпараджу, мы сожгли монастырь, мы бежали к пиратам, мы... И что было дальше? Не знаю. Как в порту. Что-то увидела, но что? Не помню, простите. В обоих случаях есть только одно сходство. Ты увидела моряка на деревянной ноге. Это ни о чем тебе не напоминает? Может быть, что-нибудь из детства? «Простите, господин Полчик, я совершенно не помню ничего до монастыря, а там не было никого на протезе, я бы запомнила». «Сейчас нечасто встретишь деревянные ноги», — кивнул он. «Заклинания регенерации дороги, но мало кто предпочтет мучиться, но не заплатить. И все же посмотри туда!» Полчик сказал это неожиданно резко, командным тоном. Заверушка повернула голову за его рукой и... «Что же она так орет?» — поморщился, потирая уши Кифри, с которого слетела иллюзия дебоша Пустотелого. «Ну и голос!» «Позови кого-нибудь. Пусть отнесут девочку обратно в кровать. Надеюсь, на этот раз она придет в себя быстрее. Я отнесу». В дверях стоит Спичка. «Хорошо. Тогда ты, Кифри, скажи пану, чтобы он обновил иллюзии на фасаде. Еще штрафов от города нам не хватало». Дварфиха, укоризненно косясь на полчика, подняла на руки легкую девушку и удалилась с ней в коридор. За ней ушел Кифри. «Франциско!» — позвал полчик, рассматривая дыру на потертом обшлаге сюртука. «Да, господин». «У меня нет костюма приличнее?» «Нет, господин. Но немного магии иллюзий». Полчик проводит по рукаву ладонью, и сюртук снова приобретает щегольской, с некоторой даже вызывающей роскошью вид. «Портные совершенно потеряли совесть со своими расценками», — сообщает нейтрально гоблин. «Мы действительно настолько нищие?» «Как портовые крысы, господин. Я не получал жалования уже... да никогда не получал». «У тебя есть жалование?» — удивился полчик. «Так написано в договоре, перешедшем на меня после кончины моего отца, Франциска Шнобеля IV. «А почему я этого не знаю?» «Вы не очень внимательны к денежным делам, господин. Вы слишком поглощены вашими великими пьесами. Подсчитай, сколько дом тебе должен». «Но, господин, это не обязательно. Дом Кай дорожит своей репутацией. Сделай это». «Слушаюсь, господин». «Она все равно поймет, что это иллюзия», — пожаловался полчик в пространство. «Господин собирается навестить мать?» «Боюсь, придется. И я буду выглядеть в ее глазах ровно таким неудачником, каким являюсь». «Не все измеряется деньгами, господин. Вот ваш кофе». «Демоны края, Франциско, он опять соленый». Вероятно, кобольды опять прокрались и перепутали банки. «Более вероятно, что ты не надеваешь очки. Мое зрение всегда к вашим услугам, господин». «Упрямый старик. Иди, разберись уже с этими банками». «Ты не очень-то честен с этой девочкой, полчик», — упрекает его Дварфиха. «Честность — привилегия богатых. Сегодня мне объяснили, что я беднее портовых нищих». «Портовые нищие, элита гильдии, в городе почти все беднее. Ты поняла, о чем я? Кроме того, я вовсе не уверен, что она та, кого я ищу. Слишком молода даже для ее ребенка. А если окажется, что ты не ошибся, что ты ей скажешь? Неужели правду?» «Нет никакой правды, спичка. Точнее, их тысячи. Но если я прав, она об этом узнает». «Кое-что, когда-нибудь, в той форме, которая не помешает твоим планам?» «Ставки высоки». «Нет никакой игры, полчик. Ты ее выдумал и играешь в нее сам с собой. Поэтому и ставок никаких нет. Но ты же меня не послушаешь». «Прости, спичка. Мы можем спорить об этом вечно, но я хотел тебя спросить. Ты же общаешься с моей матерью?» «Не так часто, как ты думаешь, но да, иногда видимся». «И как она?» «Что именно тебя интересует? Жива ли и здорова?» «Да, хвала вечнее. Ты мог бы этим поинтересоваться и раньше». «Вспоминает ли о тебе?» «Да, при каждой встрече я подтверждаю, что ее сын все такой же балбес и все так же лелеет свои детские обидки». «Спичка!» «А что, я не права?» «Впрочем, ты не спросил бы просто так. Неужели собрался навестить Юдалу?» «Возможно, придется», — вздохнул полчик. «Девочка не помнит своего детства, но впадает в панику при виде одноногого моряка. Надо вернуть ей память. А кто умеет это лучше птах, вечный нашептанный?» «Юдала не единственная опытная птаха в городе», — напомнила Дварфиха. «Неизвестно, что всплывет при этом. Не хочу, чтобы Дом Теней узнал все раньше меня». «Сколько вы с ней не виделись?» «Недостаточно, чтобы я ее простил», — отрезал полчик, вставая. «Но я готов перешагнуть через себя ради дела. Где она сейчас живет?» «В трипернатом храме. Занимается врачеванием душевных недугов, если тебе интересно». «Я в здравом уме, если ты на это намекаешь». «Видно, что ты никогда не попадал в руки профессионалов», — рассмеялась спичка. «Иначе бы знал, что ум здравым не бывает». «Куда мы идем, господин полчик?» — спрашивает семенящая рядом с длинноногим драматургом Заверушка. «В храм вечно нашептанный». «Вы решили, что мне лучше покаяться и пройти послушание?» — вздыхает девушка. «Вы, наверное, правы. Я и так заняла много вашего времени». «Нет. Мы идем к моей матери». «К вашей матери? Но зачем?» «Ой, нет!» — девушка в очередной раз густо покраснела. «Не выдумывай себе глупостей», — раздраженно говорит полчик. «Моя мать сильная посвященная, прекрасно владеет магией ордена и специализируется на ментальных практиках. Она поможет разобраться, почему ты падаешь в обморок при виде одноногих. На это обязательно. А ты не хочешь? Я боюсь, признается Заверушка. Чего? Боюсь узнать, кто я такая и откуда. Представьте себе, я живу-живу и думаю, что себя знаю. А потом раз, и оказывается, что я дочь, ну, не знаю, демиурга. И сразу я уже не я, а совсем другая девушка. Это почти как умереть, потому что той Заверушки, что была, уже не будет. Не преувеличивай. Если ты узнаешь о своем детстве, это никак не изменит ту, что ты есть сейчас. Просто станешь знать о себе немножко больше. Вы думаете, я стану от этого счастливее? Что за глупости? — фыркает Полчик. Никто не становится счастливее от знаний, но это не делает их менее ценными. Третий игрок, смеясь. «Мастер, куда он меня тащит? Мне что, прямо надо за ним идти? Посмотрите, какой этот Полчик подозрительный. Посмотрите в его коварные глаза». Второй игрок, подмигивая. «Тут какой-то старичок-паучок нашу муху в уголок поволок. Муа-ха-ха-ха-ха». «Мастер, проверка по тем же условиям. С тебя проницательность, с Полчика обман или убеждение. Полчик, можешь вслух не говорить, что бросаешь только результат». Раздается стук кубиков. Третий игрок. «Стоп! А почему дядя бросает два кубика?» Первый игрок. «У Полчика преимущество». Второй игрок. «С какого перепугу? Мастер такого не говорил». Мастер. «Его персонаж — опытный манипулятор. На проверке харизмы он всегда бросает с преимуществом. Жизненный опыт и драматический талант берут свое». Второй игрок. «Не-не-не-не, это какой-то развод. Какого вообще уровня твой немощный писака, что у него такие статы?» Первый игрок. «Умом не Сократ и лицом не Парис. В общем, неважно. Выбросил две двойки, мастер. Что такое не везет и как с ним бороться? Всего вышло 9». Второй игрок. «Ничего так у тебя модификаторы, друже». Мастер. «Заверушка, у тебя сколько?» Третий игрок. 20. Да-да-да-да», показывает дяде язык. Второй игрок. «Так тебя, коварный старпер!» Первый игрок. «Да чтоб тебя за...» «Извините, не при детях». Мастер. «Крит есть крит. Вы не верите ему, девушка». «Зачем вы это делаете, господин Полчик?» «Делаю что?» «Ну, вот все это со мной. Вы ведь не просто так занялись моей судьбой». Заверушка остановилась. Полчик, сделав несколько шагов, недовольно притормозил и развернулся к ней. «Я не пойду, пока вы мне не расскажете», — упрямо сказала девушка. «Я имею право знать». «Не имеешь», — отрезал Полчик. «Ты пока никто, и звать тебя никак». «Я — это я, и меня зовут Заверушка. Это, может быть, и немного значит в вашем мире, господин Полчик, но это все, что у меня есть. И у меня есть свой путь, на который еще не поздно вернуться». «Ладно», — неохотно кивнул драматург. «Давай договоримся так. Скорее всего, никакой истории тут нет. Все это лишь череда совпадений. Странных совпадений. Но я видал и постраннее. В этом случае рассказывать будет просто нечего. В качестве компенсации за беспокойство я оплачу тебе билет до Корпоры. Ты пройдешь посвящение, станешь птахой и вернешься на свой путь, с которого чуть не свернула». «И вы мне ничего-ничего не объясните?» «Нет. Это будет чужая история, а чужие истории до добра не доводят. Но если вдруг в этот раз я не ошибся, то я расскажу тебе все. Такой вариант вас устроит, юная леди?» «Это выглядит честной сделкой, господин Полчик», — вздохнула Заверушка. «Я даже не знаю, чего боюсь больше — стать частью какой-то жуткой тайны или так и не узнать, чего именно почти коснулась». «А с чего ты взяла, что тайна именно жуткая?» — улыбнулся Полчик, возобновляя движение. «Я прочитала много книг, помните? Есть такая вещь — закон жанра». «Придется подождать», — сказал недовольно Полчик, вернувшись от птахи-распорядительницы. «Она занята с пациентом. Вы как будто не очень рады предстоящей встрече», — проницательно предполагает Заверушка, с любопытством оглядываясь. «Коридоры малого храма имени трех перьев вечный нашептанный, или, коротко, трипернатый храм, чисты, но мрачноваты. Освещение тусклое, стены лишены украшений, зато каменные полы вылизаны так, что аж блестят. Нелегко, наверное, приходится здешним послушницам», — с сочувствием думает Заверушка. «Уж она-то знает, как тяжело выдроить такой пол, чтобы ничего не осталось в щелях между плитами». Полчик с Заверушкой уселись на широкую дубовую скамью. Драматург мрачно молчит, поставив между ног изящную трость и опершись на нее руками. Заверушка думает, что в трости у него, наверное, клинок. Какой смысл в трости, если в ней нет клинка или хотя бы встроенной фляги? А может быть, она ему действительно нужна при ходьбе? Мужчина не выглядит очень крепким, имея телосложение, скорее болезненно худое. А может быть, он маг и использует ее как посох, приходит ей в голову? Открывается дверь, и женщина в мантии птахи выпускает в коридор пожилого мужчину, напутствуя его. «Обязательно обдумайте то, о чем мы сегодня говорили. Проблемы не уходят, если их игнорировать. Они лишь скрываются внутри души, как злые скорпионы, ожидая малейшей слабости, чтобы ужалить вас в больное место. И не пренебрегайте сеансами телесной терапии, поскольку в здоровом теле здоровая мана. До следующей встречи, которая у нас...» Женщина поворачивается и застывает, увидев Полчика. «Уважаемая Юдала, с вами все в порядке?» – всполошился пациент. «Вы как будто призрака увидели». «Через 2 дня», – взяв себя в руки, заканчивает фразу женщина. «Все в порядке, не беспокойтесь». «Полчик», – констатирует она, когда пациент удаляется. «Мама», – отвечает он, вставая и наклоняя голову в символическом поклоне. «Внезапный визит, но я рада. Зайдешь?» «Я не один, это...» «Заходи не один. Не в коридоре же нам разговаривать». В келье уютно, стены задрапированы гобеленами с псевдоэльфийским узором. Стоят удобные кресла и небольшая кушетка, застеленная синим покрывалом. «Обстановка приятная, но скудная. Я здесь не живу, только принимаю больных», — поясняет женщина. «Это моя мать, Юдала», — представляет ее Полчик. «А это Заверушка». «Надеюсь, девушка, он не привел вас знакомить с будущей свекровью. Но если все же так, мой вам совет. Бегите без оглядки, пока не поздно. Дверь вон там». «Ну что вы!» — Заверушка снова вспыхивает багровым румянцем. «Я даже подумать не могла». «Моя мама так шутит», — мрачно пояснил Полчик. «Не обращай внимания». «Какие шутки, сынок? Если эта девушка вынудила тебя нанести визит матери, то она важнее, чем все, что случилось...» «За сколько там лет?» «Мама, прекрати». «Ладно, ладно, простите, что смутила вас, девушка. Вы, я вижу, тоже птаха». «Непосвященная», — пискнула, не знающая, куда девать глаза, Заверушка. «Это непростой путь, уж поверьте старухе». «Вы совсем не старая», — запротестовала девушка. «Вы закончили кокетничать друг с другом?» — спросил Полчик. «Мы можем перейти к делу?» «Минуя скучные «как дела, мама?», «как ты жила все эти годы?», «я так скучал» и «все такое», — подняла брови Юдала. «Я не скучал. Я знаю, но мог бы и соврать. Ты видишь, когда врут. Я оценила бы старания. Вот поэтому я и не приходил». «Так что же тебя привело?» «Она», — Полчик указал пальцем на Заверушку. «О, так эта девушка важна для тебя?» Заверушка растерянно переводит взгляд с Полчика на Юдалу и обратно, чувствуя себя предельно неловко в этом противостоянии матери с сыном. Скорее, некоторые догадки по ее поводу. Она не помнит своего детства и падает в обморок при виде одноногих моряков. «И это настолько тебя заинтересовало, что ты притащил ее ко мне? Я не знаю других специалистов в ментальной магии такого плана». «Да уж, это не иллюзии сюртук штопать». «Мама!» «Прости», — неожиданно сдалась женщина, подняв ладони в примирительном жесте. «Это твоя жизнь, и живи ее, как хочешь». «Вот именно, мам. Что ты хочешь от этого несчастного ребенка?» «Я не ребенок», — возмущается Заверушка, но ее все игнорируют. «Что угодно из воспоминаний детства. Родители, родственники, где она жила до того, как ее подобрали на берегу птахи. Почему она теряет сознание при виде одноногих моряков?» «Только если девушка сама хочет это узнать», — отрезала Юдала. «Никогда не знаешь, какие демоны вынырнут из глубин прошлого». «Она хочет». «Я хочу», — кивает Заверушка. «Боюсь, но хочу». «И я расскажу тебе только то, что она разрешит. Этика целителей нерушима. Главное, расскажи ей. А ты потом вытащишь из нее все своими приемчиками». «Девочка, имей в виду, мой сын — опытнейший манипулятор. У него талант вызывать доверие и любовь окружающих, что он бессовестно использует. Не вздумай в него влюбиться». «Ничего такого я не думала», — — возмущается зверушка, в которой уже раз за этот день багровея щеками. «Он слишком старый!» — брякнула и, осознав, закрыла лицо ладонями, бормоча под нос. «Ой, что я несу! Ой, как стыдно!» Но Полчик и Юдала внезапно дружно рассмеялись, рассеивая скопившееся в комнате напряжение.